Глава вторая. Экспресс Негорело Владивосток, вырвавшись на просторы Приморья, стал нагонять время. Привычный ритм колес слился в барабанную дробь. Читать стало невозможно. Фомин отложил книгу, вынул бритвенный прибор и посмотрел на нижнюю полку. Соседки по купе Аллы Васильевны не было. «Эх, черт, нужно было побриться утром», — огорченно подумал он и обратился к третьему пассажиру купе, пожилому разговорчивому человеку. «Наша дама, очевидно, в туалете? А где же еще? Как всегда, час одевается, два мажется, три прихорашивается», — недовольно поморщился сосед. «Давно? Да порядочно. Мне бы тоже побриться, а то, пожалуй, в таком виде и в гостиницу не пустят», — провел он по рыжеватой щетине на щеках. «А эта принцесса, чего доброго, провозится до Владивостока». Он открыл портсигар, привычным движением смял мундштук и закурил. «Откуда в наше время такие берутся?» — продолжал он ворчливо. 15-й год революции. Каждый старается внести свою долю в общее дело. Женщины целыми эшелонами едут на стройки, а у этой только и слышишь «интеллигентно», «неинтеллигентно», «модно», «немодно». И откуда у молодой женщины такие взгляды, вкусы, привычки? С ее идеологией надо ехать в Париж, а не на Колыму. Может быть, ее и осуждать не следует. Муж какой-нибудь крупный специалист, балует, а она женщина яркая, мягко заметил Фомин. «Вот-вот», — оживленно подхватил сосед. «Наверное, какой-нибудь старый осел кормит комаров в экспедиции, а она тут фронтит». «Почему старый, да еще и осел?» «Это уж точно. Во-первых, чтобы содержать такую, нужно занимать видное положение. А во-вторых, вы слышали ее рассуждение? Нет? Жаль. Вообще-то любопытно. В ее понимании все люди делятся на две категории – интеллигентных и простых. Признаки интеллигентности мужчины – занимаемое общественное положение, заработная плата и внешние данные. Работающая женщина грубеет и теряет черты интеллигентности. В общем, дореволюционная плесень и ржавчина. Возможно, и так не прислушивался. Меня, собственно, не интересует, кто она и что она», — пожал плечами Фомин и спустился с полки. «А мне не безразлично», — не успокаивался сосед. «Я всю империалистическую гражданскую не снимал шинели, простите за выражение, кормил вшей. И мне это претит. Лучше бы совсем катилась международной, чем бегать туда». Он сердито сунул в пепельницу окурок и многозначительно посмотрел. «Там, говорят, есть одноместные купе со всеми удобствами». «В международных не ездил, и по одним предположениям думать плохо о людях не привык», — холодно ответил Фомин и отвернулся. Явилась Алла Васильевна и, увидев Фомина с бритвенным прибором, удивилась. «Бог мой, опять задержала! Но что делать? На то мы и женщины!» Фомин вышел из купе. Когда он вернулся, пассажиры с вещами стояли у выхода. Он сложил вещи, смахнул пылинки с зеленого околыша фуражки и стал ждать. Поезд остановился, и сразу в вагоне стало душно. «Сергей Константинович, миленький!» — вбежала запыхавшись Алла Васильевна. «Будьте добры, посмотрите за вещами. Я выйду на перрон взять носильщика. Меня должны были встретить, но никого нет». Он посмотрел на полку, заваленную чемоданами, тюками, задержал взгляд на большом сундуке, обитом железными полосками, и сочувственно покачал головой. «Да, внушительно. Ну а где ваши знакомые мальчики?» Она безнадежно махнула рукой. «Пожалуйста, идите, торопиться мне некуда. Я подожду вас». Схлынул с платформы людской поток. Уборщицы в фартуках сметали с перрона мусор. Фомин нетерпеливо поглядывал в окно. Соседка не возвращалась. Пришел проводник и строго прокричал на весь вагон, хотя Фомин был один. «Граждане, освободите вагон! Состав перегоняется в тупик!» Фомин перенес вещи на платформу и попросил проходящего железнодорожника прислать носильщика с тележкой. Вещей оказалось так много, что свой чемодан и большой тюк Аллы Васильевны